Матушка-ветровоск все еще стояла, уставясь на осколки, когда в комнату влетела нянюшка Яг. «Эсме-ветровоск, что ты наделала? Это ж к несчастью, это ж... Эсме!» «Она? Она? Ты в порядке?» Матушка-ветровоск еще пару мгновений смотрела на осколки, после чего потрясла головой, как бы отгоняя невероятную мысль. «Что?» «Да ты прям вся побледнела! Никогда еще не видела тебя такой белой!» Матушка медленно сняла осколок зеркала со шляпы. «Да вот, так уж вышло. Раз и разбилась», — пробормотала она. Нянюшка взглянула на руку матушки-ветровоск. Рука была в крови. Потом она всмотрелась в лицо подруги и поняла, лучше забыть о том, что она видела руку матушки-ветровоск. Спокойнее жить будешь. «Может, это знак какой?» — сказала она, стараясь перейти на более безопасную тему. «Когда кто-нибудь помирает, такое случается. Картины со стен срываются, часы останавливаются, ну, шкафы одежные с лестницы падают и все такое прочее». Сроду в подобную чушь не верила. «Все это... Кстати, а при чем тут шкафы?» — осведомилась матушка. «Вечно ты всякую ерунду городишь». Она глубоко дышала. Не будь матушка-ветровоск повсеместно известна как женщина крепкая, посторонний наблюдатель решил бы, что матушка только что пережила самое сильное в жизни потрясение, и больше всего на свете ей сейчас хочется затеять самую обычную повседневную ссору. «Это случилось сразу после того, как умерла моя двоюродная бабка Софи», сказала нянюшка Яг. «Через 3 дня, 4 часа и 6 минут после того, как она скончалась, ее платяной шкаф возьми да рухни вдруг с лестницы. Наши Даррен с Джейсоном как раз пытались снести его вниз, но он вроде как и соскользнул. Да как полетит? Просто жуть. Ну не оставлять же было такой шкаф этой самой Агате, дочке Софиной. Она небось и навещала-то мамашу только на день всех пустых, а уж я-то с Софи нянчилась до самого ее конца». Матушка позволила знакомым, как всегда умиротворяюще действующим жалобам нянюшки Яг по поводу давнишней семейной распри омывать ее душу, а сама тем временем принялась искать чашки. Ягги были, что называется, большой семьей. Мало того, семейство было не только обширным, но и продолговатым, растянутым и продолжительным. Их генеалогическое древо, куда больше похожее на густые мангровые заросли, не уместилось бы ни на одном нормальном листе бумаги. И каждая ветвь семейства находилась в состоянии подспудной хронической вендетты со всеми другими ветвями. Причинами этих вендет были такие совершенно возмутительные случаи, как «Что ихний Кевин сказал про нашего Стэна на свадьбе кузины Ди?» и «Хотелось бы мне знать, если вы не против, кто взял столовое серебро, которое тетушка М завещала нашей Дрин?» Нянюшка Яг, непререкаемый матриарх, подыгрывала всем конфликтующим сторонам одновременно. Это было своего рода хобби. В одном единственном семействе Ягов было столько раздоров, что их хватило бы всем Капулетти и Монтекки на целый век. Такое положение порой подвигало незадачливого стороннего наблюдателя включаться в семейные распри и даже, возможно, отпустить нелестное замечание по поводу одного ягга в присутствии другого ягга. После чего все ягги до единого ополчались на смельчака. Все ветви семейства смыкались, как части хорошо смазанного стального механизма, чтобы мгновенно и безжалостно уничтожить наглеца. Однако в овцепиках считалось, что семейная распря ягов – сущее благословение для окружающих. Мысль о том, что они могли бы обрушить всю свою неимоверную энергию на остальной мир, просто ужасала. По счастью, не было для яга более желанного противника, чем другой яг. Как-никак, семья. Если подумать, странная все-таки вещь – семья. «Эсме, ты в порядке?» «Что?» «У тебя чашки звенят, как оглашенные, и чай разлился по всему подносу». Матушка безучастно посмотрела на дело рук своих, и, собравшись с силами, тут же парировала. «А я виновата, что эти дурацкие чашки такие маленькие?» — буркнула она. Дверь открылась. «Доброе утро, Маград», — добавила она, не оглядываясь. «А ты-то чего здесь забыла?» Дело было в том, как скрипнули дверные петли. Маград даже дверь открывала как-то жалобно. Молодая ведьмочка безмолвно скользнула в комнату. Лицо у нее было свекольно-красное, а руки она прятала за спиной. «Мы просто заглянули привести в порядок жалкино имущество. Все же она наша сестрица-ведьма», — громко заявила матушка. «И вовсе мы здесь не за тем, чтобы искать ее волшебную палочку», — добавила нянюшка. «Гита Як!» Нянюшка Як тут же виновато съежилась и повесила голову. «Прости, Эсме», —